Глава 13. Вчерашний именинник Петр Степаныч Самоквасов после шумной пирушки спал долго и крепко. Проспал бы он до полдня, да солнце мешало. Заглянула в окошко большой светлицы Бояркиных, облила горячими лучами лицо черствого именинника. И так стала припекать его, что, вскочив как сумасшедший и смутным взором окидывая светлицу, не сразу понял, где он. Во рту пересохло, голова как чугунная, в глазах зелень какая-то. Вспомнил, что важно справил свои именины. Взглянул на часы. Стали. Плюнул. Выбранился. Стал одеваться. Едва успел кончить, в светлицу вошла мать Таисея с чайным прибором на тагильском подносе. За ней толстая дебелая Варварушка. Сбоку на бок, переваливаясь, несла кипящий самовар. «С добрым утром поздравляю! С черствыми именинами!» С лукавой усмешкой сказала игуменья, ставя на стол поднос с чашками. Петр Степаныч чин-чином, сотворив два метания, простился, благословился. «Не как вечер до солнышка вплоть?» По-прежнему улыбаясь, спросила мать Таисея. «Было дело, матушка», — отрезал Самоквасов. «Признаться сказать, не помню, как и до светлицы доволокся. Шибко зашибли». «Ах вы, греховодники, греховодники!» — шутливо говорила игуменья. «Выдумают же такие дела во святой обители чинить. Что не стоят скиты, а такого дела ни у нас, ни по другим местам не бывало. Матушка-то Манефа, поди качать, как разгневалась! Что мы у нее посуды переколотили?» Махнув рукой, усмехнулся Самоквасов. «Посуда-то чем провинилась? Ах вы, озорники, озорники! Ну да уж, не диви бы на вас, молодых! Старики-то, старики-то туда же! Чем бы унимать молодых, а они сами?» Говорила мать Таисея. «И зачинщиками-то они были, мы бы разве посмели?» Сказал Петр Степаныч. «Так я и думала», — молвила Таисея. «А всем затеям корень поди чай Потап Максимыч. Буин во хмелю-то, бедовый. Чуть что не по нем, только держись. Он, матушка, все и затевал. И Марко Данилыч тоже, и голова Михаила Васильевич», — отвечал Самоквасов. «А мы что же? Молокососы перед ними. А другое слово сказать, не отставать же нам от старших. Нельзя. Непочтительно будет. Старших почитать велено, во всем слушаться. Ну, мы и слушались». «Вестима, их вина», — сказала Таисея. «Как молодым старших учить? Как, супротив их, идти? Ни в больших, ни в малых, ни в путных, ни в беспутных делах так не ведется. Выкушай-ка, сударь Петр Степаныч», — прибавила она, подавая Самоквасову чашку чая. «А не то опохмелиться, не желаете ли? Я бы настоечки принесла сорокотравчатой. Хорошая настоечка. Да рыжечков солененьких, либо кисленького чего. Бруснички, что ли, аль моченых яблочков. Очень полезительно после перепоя-то. Одобряют». «Нет уж, матушка, лучше не стану. А то чего доброго, похмеляться зачнешь, да опять запьешь», — молвил, усмехаясь, Самоквасов. «Мы уж лучше уже на простинах со стариками». «Нечто сегодня отъезжают?» — с любопытством спросила мать Таисея. «Вечером сбираются», — ответил Петр Степаныч. «Опять у вас по скиту тишь да гладь пойдет. Опять безмятежное житие зачнется. Спасайтесь тогда себе, матушка, на здоровье. От нашего брата, от Буяна, помехи вам больше не будет», — шутливо прибавил он. «Какое наше спасенье!» — смиренно вздохнула мать Таисея. «Во грехах родились, во грехах и скончаемся. Еще чашечку». «Грехи-то, грехи наши, сударь Петр Степаныч. Грехи-то наши великие. Как-то будет их нести перед страшного судью неумытного? Как-то будет за них ответ-то держать? Ах ты, Господи, Господи, Царь ты наш небесный, Боже милостивый! «Так и Марко Данилыч сегодня же едет». «Сегодня хотел», — отвечал Самоквасов. «И с дочкой?» «Должно быть, и с дочкой». «А мы чаяли, что Дунюшка-то маленько погостит у матушки Манефы. На старом-то, на своем пепелище. Здесь ведь росла, здесь и обучалась», — говорила мать Таисея. «Впервые после того навестила наш Комаров. Видел, какая раскрасавица? Вот бы тебе невеста, Петр Степаныч», — прибавила, немного помолчав, мать Таисея. «Право, гляди-ка, краля какая! Пышная, здоровая, кровь с молоком, а нрава тихого, кроткая, разумная такая, да рассудливая. Опять же, одна дочь у отца, а капиталы у них великие. К твоему-то богатству да ее-то бы никак матушка в свахи пошла», — засмеялся Самоквасов. «В какие идешь? В жениховы? В погуби красу? Али в пуховые? К слову пришлось, сударь ты мой, Петр Степаныч, к слову пришлось. Потому и сказала», — умильно проговорила мать Таисея. «А в заправские свахи как черницы идти? Только вас почитаючи и вашего дядюшку Тимофея Гордеича, наших великих благодетелей, я по глупому своему разуму так полагаю, что ищи ты, сударь мой, аль не ищи себе хорошей невесты по всему свету вольному, навряд такую найдешь, как Дуняша Смолокурова. Правду тебе сказываю, девица по всему распрекрасная. Кого хочешь, спроси. Право, женись-ка на ней, Петр Степаныч. Не вспокаешься». «Не в примету мне что-то она», — небрежно молвил Самоквасов и неправду сказал. В часовне всю службу издали на нее зарился и после того не раз взглядывал на красавицу. Думал даже, не фленушке чета, сортом повыше. Но не заговори про Дуню мать Таисея, так бы это мимо мысли его и пролетело. Но теперь вздумалось ему хорошенько рассмотреть посуленную игуменьей невесту. А если выпадет случай, так попытать у ней ума-разума, да приглядеться, какова повадка у красавицы. «А как же насчет читалки-то?» — спросил Петр Степаныч, желая свести Таисею на иной разговор. «Дело слажено», — ответила мать Таисея. «Готово, сударь мой, готово. Седни же отправляется». Так матушка Манефа решила. «На отправку деньжонок бы надо, Петр Степаныч. Покучиться хоть у ней же, у матушки Манефы. Она завсегда при деньгах, а мы, убогие, на Тихвинскую-то больно поиздержались». «Сколько надо?» — спросил Самоквасов, раскрывая бумажник. «Да рубликов бы десятка полтора или два, а если милость будет, так и побольше. Надо справить девицу по-хорошему. Каков дом, такова и обрядня». «А она, вишь, в какой дом от поступает?» Прищурясь и с сладкой улыбкой, глядя на туго набитый бумажник Петра Степаныча, говорила мать Таисея. «Так блудный, балованный кот смотрит на лакомый запретный кус с мягким мурлыканьем, ходя тихонько вокруг и щуря чуть видные глазки». «Извольте получить», — сказал Самоквасов, положив на стол три красненькие и пододвинув их рукой к игуменье. Быстро с места поднявшись и деньги приняв, отвесила низкий-принизкий поклон мать Таисея. «Благодарим покорно, родимый ты мой, Петр Степаныч», заговорила она сладеньким голосом. «Благодарим покорно за ваше неоставление. Дай вам, Господи, доброго здравия и души спасения. Вовеки не забудем вашей любви. Завсегда пребудем вашими перед Господом молитвенницами». «Сегодня пошлете девицу-то?» спросил Петр Степаныч. «Сегодня ж отправим», — ответила мать Таисея. «Я уж обо всем переговорила с матушкой Манефой. Маленько жар свалит, мы ее и отправим. Завтра поутру сядет на пароход, а послезавтра и в Казани будет. Письмо еще надо вот приготовить и все, что нужно ей на дорогу. Больно спешно уж отправляем-то ее. Уж так спешно, что не знаю, как и управимся». «Кого отправляете?» — спросил Самоквасов. «А Устинью Московку, коли знаете, у Манефиных», — отвечала мать Таисея. «Хорошая девица, искусная, завсегда в хороших домах живала, всякие порядки может наблюдать. Годов никак с пять в Москве у купцов выжила. Очень довольны ею оставались. Худую к таким благодетелям, как вы, не пошлем. Знаем, какую девицу к каким людям послать. И держит вокруг себя чистенько. И в беседе, когда случится, речистая. А насчет рукоделья ее тоже взять. А уж насчет псалтыря нечего и говорить. Мало бывает таких читалок. Останетесь довольны, заверяю вас, Петр Степаныч, что останетесь довольны. Так и дяденьке отпишите. Хорошую, мол, девицу мать Таисея в читалке к вам посылает». «Бойко никак она», — заметил Самоквасов. «Бойко, сударь, точно что бойко, потому что молода, не упрыгалась, оттого и бойконька», — сказала мать Таисея. «Это уж завсегда так. Да чего не доведись. Возьми хоть тёлушку молоденькую, и та не постоит на месте. Все бы ей прыгать да скакать, хвост подымя. А от того, что молода, так и человека взять, сударь ты мой, Петр Степаныч. Молодость-то ведь на крыльях, старость только на печи. Охо-хо-хо-хо, а вам бы насчет Устиньи, батюшка, не сумлеваться. Отведет свое дело как следует. Потому девушка строгая, ни до какого баловства еще не доходила, никаким мотыжничеством не занималась, а насчет каких глупостей — ни-ни. А молода так, это не беда. Молода — это сносливей, да работнее. Старую послать — нехитрое б дело. Нашлось бы таких и в нашей обители. Не стала б я чужим кланяться. Да вам-то несподручно было бы с ней. Старому человеку надобен покой, потому что старые-то кости болят, ноют. А в старой крови и сугреву нет. Где старухи годову свечу выстоять? На всякую работу каку не возьми, Петр Степаныч. Кто помоложе, тот рублем подороже. Так-то, сударь мой, так-то, родной. «Да я ничего, я только так, к слову пришлось», — молвил Самоквасов. «По мне, ничего, что бойка. На молодую-то да на бойкую. И поглядеть веселее. А старуха что? Только тоску на весь дом наведет». «Ой ты, баловник, баловник!» — усмехнулась мать Таисея. «Не любишь старух-то. Все бы тебе молодых. Эй, вправду, пора бы тебе хорошую женушку взять. Ты же, кажись, мотоват. А мотоват да не женат. Себе же в наклад. Женишься? Так на жену-то глядючи улыбнешься. А холостым живучи, на себя только одного глядя, всплачешься. А воля-то молодецкая, матушка. Разве не жалко с ней расставаться?» «Бойко, удало», — сказал Петр Степаныч. «Холостая воля, злая доля», — молвила Таисея. «Сам Господь сказал: недобро жить и человеку единому. Стало быть, всякому человеку и надобно святой Божий закон исполнить. А тебя, матушка, взять и всех ваших матерей и белиц, не исполнили же ведь вы закону? Не пошли замуж», — весело усмехаясь, подхватил Самоквасов. «Наше дело, Петр Степаныч, особое», — важно и степенно молвила мать Таисея. «Мы хаша духом и маломощны. Хаша, как свиньи, и валяемся в тине греховной. А бачи ангельский образ носим на себе, иночество. А ангелы-то Господни, сам ты не хуже нашего знаешь, не женятся, не посягают. Иноческий чин, к примеру, не приводи. Про мирское с тобой разговариваю, про житейское. А может, и я постриг приму, может, и я кафтырь с камелавкой надену», — шутливо промолвил Самоквасов. «Ох ты, инок!» — засмеялась мать Таисея. «Хорош будешь, нечего сказать. Люди за службу, а ты за те стихеры, что вечер с Потапом Максимычем пел». «Остепенюсь? Не нарадуешься тогда на такого инока глядючи», — с громким смехом молвил Петр Степаныч. «А ты лучше женись, да остепенись. дело-то будет вернее», — сказала на то Таисея. «Всякому человеку свой предел. А на иноческое дело ты не сгодился. Глянь-ка в зеркальце-то, посмотри-ка на свое обличье. Щеки-то удалью пышут, глаза-то горят. Не ковтырьскими лавкой, девичья краса у тебя на уме». «Да ты, матушка, в разуме-то у меня глядела, что ли?» с веселой усмешкой промолвил Петр Степаныч. «Глядеть, сударь, я в твоем разуме не глядела», ответила мать Таисея, «а по глазам твои мысли узнала. До старости, сударик мой, дожила. Много на своем веку людей перевидала. Поживи-ка с мое, да пожуй с мое. Так и сам научишься, как человеческие мысли на лице да в глазах ровно по книге читать. А вправду бы жениться тебе, Петр Степаныч. Что зря-то болтаться? Чем бы в самом деле не невеста тебе, хоть та же Дуня Самолокурова? С измальства знаю ее. У нас выросла. Тихая росла, да уважливая. С из детства по всему хороша была. А уж умная-то какая, да покорная. Добрая-то какая, да милостливая. Право слово. Бывало, родитель гостинцев к празднику ей пришлет. Со всеми-то она, белая голубушка, поделится. Никого-то не забудет. Себе, почитай, ничего не покинет. Все подружкам раздаст. А как стала она подрастать, упросила родителя привозить ей с ярмарки ситчику, холстиночки, платочков недорогих, и всех-то, бывало, бедных сирот обделит. Да все ведь по тайности, чтоб люди не знали. Много за нее молельщиков перед Господом было. Хорошая девица, хорошая. Таких только поискать. Пришел Семен Петрович. Встал он задолго прежде названного хозяина и успел уж проведать Василия Борисыча. Нашел его в целости. Спал таким крепким сном, что хоть в гроб клади. Мать Таисея, еще раз поблагодаривши Самоквасова за три красненькие, пошла хлопотать по отправке Устиньи Московки. «Что, Сеня, трещит в голове?» — спросил Самоквасов. «Совсем разломило», — ответил Семен Петрович. «Похмелье хуже лихоманки». «Беда, с ног даже бьет». «Не полечиться ли?» — молвил Петр Степаныч, доставая из чемодана баклажку. «Можно», — весело улыбнувшись и потирая руками, сказал Семен Петрович. «Таисея подчивала меня сорокотравчатой. Дурака нашла. Стану я пить ихнюю дрянь, как в баклажке есть еще померанцевая», — смеялся Петр Степаныч, наливая стаканчики. Опохмелились. Немного погодя, еще пропустили померанцевой. «Чаю не хочешь ли?» — спросил Самоквасов. «Чай мне не по нутру. Было бы венцо по утру», — отшутился Семен Петрович. «Разве с постными сливками?» Постных сливочек из дорожного погребца достали и выпили по хорошему пуншику. Оправясь тем от похмелья, пошли из светлицы вон. Семен Петрович караулить Василия Борисыча. Самоквасов от нечего делать, по честным обителям шататься, да на красных девушек глазеть. Побывал у Глафириных, побывал у Жениных, побеседовал с матерями, поболясничал с белицами. Надоело. Вспало на ум проведать товарищей вчерашней погулки. Проходя к домику Марьи Гавриловны, мимо Манефиной стаи, услышал он громкий смех и веселый говор девиц в горницах Фленушки. Остановился и присел под растворенным окном на заваленке. Слушает. Никитишна сказку про Ивана-царевича сказывает. Слышит, как затеяла она, чтоб каждая девица по очереди рассказывала, как бы стала с мужем жить. Слышит, какие речи говорят девицы улангерские. Слышит и Фленушку. В жар его бросила, крупными каплями пот на лбу выступил. И наедине Резко говаривала с ним Фленушка насчет замужества, но таких речей не доводилось ему слыхать от нее. «Так вот, какова ты», — думает он сам про себя. «Да от этакой жены прямо в петлю головой. А хороша, шут ее побери, и красива, и умна, и ловка. Эх, Фленушка, Фленушка, корнями, что ли, обвела ты меня? Заколдовала, что ли, злодейка красотой своей? И рад бы не думать про нее. Да думается. Да не врешь ли ты, Фленушка? Из удали, из озорства не хвастала ли ты перед подругами? Да нет. Ведь и мне, хоть не теми словами, а тоже в последний раз говорила. За шутку принимал. А выходит, то не шутка была. Ах, Фленушка, Фленушка!» И в раздумье не слыхал он, что сказала Прасковья Потаповна. «Нежный, тихий говор, журчанью светлого ключа подобный, певучие звуки нежной девичьей речи вывели Самоквасова из забытья. С душевной усладой слушал он Дуню Смолокурову, и каждое слово ее крепко в душе у него залегло. «Вот так девушка!» — подумал он. И вспомнились слова Таисеи. Замеченный Аграфеной Петровной, быстро вскочил Самоквасов с завалины и еще быстрее пошел, но не в домик Марьи Гавриловны, где уже раздавались веселые голоса проснувшихся гостей, а за скидскую околицу. Сойдя в каменный вражек, ушел он в пролесок. Там, в тени кустов, раскинулся на сочной благовонной траве и долго, глаз не сводя, смотрел на глубокое синее небо, что в безмятежном покое лучезарным сводом высилось над землею. Его мысли велись вокруг Фленушки да Дуни Смолокуровой. «Скучно тебе, моя милая», — говорила Аграфена Петровна Дуне Смолокуровой. «Все девицы разошлись, кто по гостям, кто по делам. Не пойти ли и нам на травке полежать, цветочков порвать?» С охотой согласилась Дуня, и обе, знакомой тропинкой спустившись в каменный вражек, пошли в перелесок. Выбрали там уютное место. По сочной траве платки разостлали и сели. «Посмотрю на тебя я, Дунюшка, какая ты стала неразговорчивая!» — так начала Аграфена Петровна. «А давно ли, кажется, как жили мы здесь у тетушки? С утра до ночи ты соловьем заливалась. Скажи по душе, по правде скажи мне по истинной, отчего такая перемена стала с тобой? Отчего, моя милая, на слова ты скупа стала? В те поры, как жила я у матушки Манефы, была я дитя неразумное», — отвечала Груня Авдотья Марковна. «Одно ребячье было на уме, да и смысл-то ребячий был. А теперь», — со светлой улыбкой она промолвила, — «теперь уж вышла я из подростков. Не чужими, своими глазами на свет Божий гляжу». «Что ж?» — спросила Аграфена Петровна, когда Дуня вдруг оборвала речь. «Неужто белый свет успел надокучить тебе?» — помолчала Дуня и, припав лицом к плечу Аграфены Петровны, сказала: «А вспомни-ка, что ты мне в ту пору часто говаривала? В море туманы, в мире обманы, таковы были речи твои. Не могла я тогда вместить твоих слов, а теперь каждый день тебя поминаю. Да, истину ты говорила мне, одни обманы на свете, правды в людях нет, все на кривде, в торговом ли деле, в домашнем или в другом каком, а на языке у каждого правда, всяк ее хвалит, да не всяк хранит, всяк ее ищет, а никто не творит. Претит душе моей неправда. Тяжело видеть, что вижу, а помочь ни силы нет, ни уменья. Зачнешь говорить, насмех подымут, ну и молчишь. Оттого малословной стала я. Никому про то я не говаривала. Тебе одной открылась. Пробовала тятеньке сказать, смеется. Ты еще молода, говорит, поживешь подольше, уходишься. Призадумалась Аграфена Петровна. «Мир во зле лежит, и всяк человек есть ложь», — она молвила. «Что делать, Дунюшка? Не нами началось, милая, не нами и кончится. Надо терпеть. Такова уж людская судьба». «Дело, — говорил тебе Марко Данилыч, — что ты молоденька еще». «Не уходилась. Молодой-то умок, Дунюшка, что молодая брага? Бродит. Погоди. Поживешь на свете, претерпишься. Что это за жизнь? И зачем родились мы на свет?» Тихим голосом плакалась Дуня. «Власть Господня на то», — строго промолвила Аграфена Петровна. «Не нам судить о том, что Небесный Отец положил во власти своей и печатью тайны от нас запечатал. Грех великий испытывать Создателя. Знаю это. «Знаю, сердечная моя, милая», — припадая к плечу Аграфены Петровны, говорила Дуня. «Да что ж делать-то мне? Нехотя согрешишь, тошнёхонько в такой жизни. Измаялась я. Вот что скажу я тебе, Дунюшка», — улыбаясь светлой улыбкой, молвила Аграфена Петровна. «Знаю, отчего такие мысли бродят у тебя, отчего тошно тебе на свет вольный глядеть. Знаю и лекарство, чем исцелить тебя». «Чем?» Быстро откинувшись от плеча Аграфены Петровны, спросила Дуня. «То колечко, что Марко Данилыч тебе подарил, надо отдать поскорее», — с улыбкой, полной любви, сказала Аграфена Петровна. Спрятала Дуня запылавшее личико на груди ее. Ни слова сама. «Скажи по правде, не утай от меня», — продолжала Аграфена Петровна, нежно целуя девушку в наклоненную головку. «Есть на примете кто? Ведь я же сказала тебе, стану разве скрываться? Перед тобой раскрыта душа моя». Чистым, ясным взором, глядя в очи Аграфены Петровны, молвила Дуня. «Были на минуту пустые мысли, да их теперь нет, и не стоит про них поминать. Молись же Богу, чтобы он скорее послал тебе человека», — сказала Аграфена Петровна. «С ним опять, как в детстве бывало, и светел, и радошен вольный свет тебе покажется, а людская неправда не станет мутить твою душу. В том одном человеке вместится весь мир для тебя, и если будет он жить по добру да по правде, успокоится сердце твое, и больше прежнего возлюбишь ты добро и правду. Молись и ищи человека. Пришла пора твоя. Мудрёны твои речи, Грунюшка, не понять мне их. Но ты любишь меня, а ложь никогда с языка твоего не сходила. Верю тебе. Верю, моя добрая, милая Грунюшка», — говорила Дуня, осыпая поцелуями Аграфену Петровну. «Молись же», — молвила ей Аграфена Петровна. «Буду молиться», — ответила Дуня. «И вот что. Придется по мысли мне человек. Без совета твоего за него не пойду. Ты больше меня знаешь людей. Поглядишь на него и скажешь, таков ли он, каково мне надо. Скажешь? Скажешь, Грунюшка? Посоветуешь? Ну, ладно, ладно», — с ясной улыбкой молвила Аграфена Петровна. «Пиши, нарочно приеду, а на свадьбе, пожалуй, и в свахи пойду». «Не в свахи, а вместо матери», — перервала ее Дуня. «Не привел Господь матушке меня вырастить, не помню ее. По-другому годочку осталось. А от тебя, Грунюшка, столь много добра я видела, столько много хороших советов давала ты мне, что я на тебя как на мать родную гляжу. Нет, уже если Бог велит, ты вместо матери будь». «Ладно, хорошо», — с горячим поцелуем ответила Аграфена Петровна. «А вот что, Дунюшка, как до свадьбы-то нас с тобой до костей перемочит, а?» сказала она, взглянув на небо. «За разговорами нам не в примету, что тучка набежала. Чу, гремит. Побежим-ка скорей, чтоб гроза не застала». И спешным шагом пошли из лесочка. Выпала же Петру Степанычу на черствые именины такая доля. Целый день, с утра до вечера, Иваном-царевичем быть, невзначай подслушав сокровенные речи девиц белоликих, ненароком узнал и тайные думы той, о которой стал призадумываться. Фленушкины речи всеми сидевшими с нею приняты были за сущую правду. На заварине сидя, от слова до слова слышал их Самоквасов. Но как было угадать ему, что Фленушка нарочно взводит на себя небывальщину? Заметьте его под окном. С хитрою мыслью в нем любовь остудить. Ровно осенняя ночь, стало темно у него на душе. Но как иногда яркий солнечный луч проникает меж туч черно-сизых, так и теперь перед очами его омраченной души, девственной прелести полный, величаво вставал светозарный образ Дуни, и разумные, скромные речи ее слово за слово вспадали на память ему, и ровно целебный бальзам, капля за каплей, в разбитое сердце лились. На завалине сидя, в первый раз услыхал он голос ее, и этот нежный, певучий голосок показался ему будто знакомым. Где-то, когда-то слыхал он его, и теперь узнавал в нем что-то родное. Наяву ли где слышал, во сне ли, того он не помнит. Сходны ли звуки его с голосом матери, ласкавшей его в колыбели, или с пением ангелов, виденных им во сне в дни невинного раннего детства? Не может решить Петр Степаныч. Буря в душе закипела, когда Фленушкины речи коснулись слуха его. И вдруг, будто ангел мирный, небесный, крылом благодатным ту бурю покрыл. Дуни слова, тихий покой на его разъяренную душу навеяли. Полон дум, придя в перелесок, долго лежал на траве благовонной, долго смотрел он на вечно прекрасную, никогда не наглядную лазурь небосклона. Мысли менялись, роились, то с болью в сердце вспоминал обманную Фленушку, то чистую сердцем, скромную нравом Дуняшу. Вдруг шорох в траве и шелест кустов. Кто-то идет в перелесок. Радостью облило сердце его, когда опознал он голоса. Аграфена Петровна с Дуней сели от него недалеко. Он притаился в кустах. Лежал недвижим и безмолвен, и от слова до слова выслушал весь разговор. И когда, грозы испугавшись, они удалились, Петр Степаныч долго еще лежал на траве. Ливмя лил дождь. Шумно клонились вершины высокоствольных деревьев. Оглушительный треск и раскаты громовых ударов не умолкали на небе. Золотые, зубчатые молнии то и дело вспыхивали в низко нависших над землею тучах. А он недвижимо лежал на месте, с которого только что Дуня сошла, не слыша ни рева бури, ни грома, ни шума деревьев, не чувствуя ливня, не видя ярко блещущих молний. Быстро промчалась гроза, солнце вновь засияло в безоблачной тверди небесной. Деревья, кусты и трава оживились, замолкшие птички громко запели в листве древесной. А Петр Степаныч все лежал на мокрой траве в перелеске, вспоминая каждое слово, пленительной Дуни.